Коли уж ты так любезен, то мы переночуем у тебя, а в путь двинемся завтра. Может быть, ты разрешишь нам завтра взять кое-что из книг на фабрике? О чем разговор? Завтра же забирайте хоть все, а твой отказ от наследства давай все-таки оформим прямо сейчас. Давай его сюда, я подпишу. Ди Корти вышел, и Сандра сразу же спросила: ты уверен, что это не опасно остаться тут до утра? Мне кажется, нет. Корти уж почти не стоит на ногах. Еще одна бутылка, и он готов. Надеюсь, ты не собираешься ее с ним распивать. О, нет, я подпишу бумагу, мы пойдем спать. В гостиную вернулся Ди Корти, неся в руке лист бумаги и автоматическую ручку. Вот, читай и подписывай. Леонардо взял документы, внимательно его прочел и сразу же подписал. Как, однако, просто... знаешь, Бенси, я не ожидал, что ты так легко согласишься, — сказал Ди Корти, складывая бумагу и пряча ее во внутренний карман своего форменного костюма. — Ну, вот полдела сделано. А теперь, дорогой мой Бенси, я, движимый чувством искренней неблагодарности, скажу тебе, почему я хотел получить от тебя этот изуродованный клочок земли и разрушенную фабрику. Я видел долгосрочные планы Мессии по переустройству планеты и карту намеченных в Средиземноокеане преобразований. Бергамо будет затоплен, а на месте моей виллы, сада и фабрики намечено построить крупный порт. Ты представляешь, как взлетит в цене земля, и сколько ты сейчас потерял, Бенси? Ты сказал, что планы долгосрочные, не так ли? Долго ж тебе придется жить, Корт, чтобы увидеть, много ли я сегодня потерял на самом деле. А ты что, не веришь в реальность планов Мессии? Уже поздно для серьезных разговоров, — сказал Леонардо, поднимаясь. — Поговорим завтра, хорошо? Покажи, где мы проведем эту ночь. А выпить со мной вы больше не хотите? Мы очень устали сегодня, извини. Ну что ж, в таком случае... Спасибо за компанию, и пойдемте. Бенси, возьми подсвечник. В комнате для гостей нет электричества, как, впрочем, и на всей вилле. Ди Корти вывел их из гостиной и повел по коридору. Вы будете сегодня ночевать в нашей лучшей комнате для гостей, в так называемой синей комнате. Когда-то в ней ночевали только дамы Ромео Ди Корти-старшего, была у него такая прихоть. Они вошли в комнату, где стены, мебель и занавеси на окнах были синего цвета. Сандра опустила глаза, и уже приходилось бывать в этой комнате в прошлом. — Ага, мои клончики уже успели растопить для вас камин. В комнате было прохладно, но от горящего камина шло тепло. Белья на постели нет, поскольку стирать его некому, но зато есть одеяло и подушки. Устраивайтесь и ничего не опасайтесь. Спите спокойно, на окнах крепкие решетки. Сандра сразу же вспомнила, что прежде никаких решеток в этой комнате не было. Леонардо поставил подсвечник на каминную доску и обернулся к Ди Корти, уже стоявшему в дверях. — Спасибо, Ромео, спокойной ночи. И больше сегодня не пей, побереги вино. Ди Корти улыбнулся и сказал, вынимая ключ и вставляя его в дверь с наружной стороны, — Я обязательно выпью еще, Бенси. Мне есть за что выпить. Сегодня я сделал все, чтобы вернуть себе две вещи. Свою собственность и расположение Мессии. Он простит мне провал операции в России, когда я сдам ему русскую шпионку, и еще никому никогда не удавалось поймать русского шпиона на территории планеты. Постарайтесь сегодня выспаться, прекрасная экологистка Юлии, чтобы завтра, когда вас придут арестовывать высшие чины нашей контрразведки, у вас был товарный вид. Ди Корти резко закрыл за собой дверь, и они услышали, как ключ дважды повернулся в замке. Потом они услышали, как он шагает нетвердой походкой по коридору, напевая «Клон ты мой упавший! Клон заледенелый!» Сандра схватила мужа за руку. «Бегом! Ди Корти знает о потайном ходе в этой комнате и наверняка собирается устроить нам засаду в бывшей библиотеке отца. Он любит театральные эффекты, но он пьян, и мы еще можем его опередить». Леонардо схватил с камина подсвечник с горящей свечой. Они вбежали в ванную комнату.